Глава 16. Бенедикт Осборн. Обычно я пунктуален до минуты, если не до секунды. Я слишком помешан на точности, чтобы позволить тратить драгоценное время на пустяки. Но вопреки всем своим принципам, вот уже полчаса я сидел в машине у кинотеатра и ждал Маргарет. Когда эта юная особа соизволит выйти с киносеанса вместе с Роу. Несмотря на все договоренности с девушкой, я продолжал опасаться проигрыша, потому что это же Роу, который умеет сражать на повал любую представительницу женского пола, вешая ей на уши столько сладкой лапши, что шансов отказаться нет. Страх, что Маргарет в последний миг может сменить сторону боя, не покидал меня. Видимо, поэтому я сидел и караулил. Вдруг Роу уболтает нашу официантку сбежать с сеанса и уведет ее в свое холостяцкое логово. Назойливая вибрация вырывала из мыслей, и я мельком взглянул на экран телефона, намереваясь сбросить вызов. Несколько мгновений смотрел на имя звонившего, пока не понял, что избавиться не получится. Отец. Лорд Осборн, приближенный к ее величеству королеве и, по совместительству, последний, с кем я бы хотел разговаривать. Но не в ладах мы, мягко скажем, еще с тех пор, как я самовольно сбежал в Америку учиться на финансовом, лишь бы не в Англии под присмотром папочки. «Слушаю», — нехотя ответил я. «По какому поводу?» «Ты позоришь семью», — без приветствий перелетело мне. «Как ты посмел связаться с этой...» На мгновение я задумался, о ком вообще отец спрашивает. Неужели узнал о Марлен? «Да, она моя любовница», и хотя сбежала от мужа из Германии, разорвав отношения, но до сих пор находилась в официальном браке. Теоретически это могло вызвать определенные проблемы, но еще вчера отцу было плевать на то, с кем я сплю. «А тебе, собственно, какое дело?» — поинтересовался я. «Что значит «какое»? Мою фамилию полоскает желтая пресса. Хорошо, что вся эта чушь еще не дошла до премьер-министра и королевы. Ты должен немедленно расстаться с этой своей русской диссиденткой». «Если бы я что-то сейчас ел, то точно поперхнулся». «Ты о Маргарет?» «А у тебя что, их много?» — задал вопрос отец и, не дожидаясь ответа, пошел в разнос дальше. «Как ты только мог додуматься связаться с русскими, особенно в текущей политической ситуации? Это предательство короны». Немного отстранив от себя трубку с орущим отцом, в памяти я воспроизвел документы Маргарет. Кроме фамилии, ничего русского там не было. Девчонка даже родилась на Туманном Альбионе, так было бы с чего ее обвинять. Впрочем, папины заморочки меня волновали мало, зато появился еще один повод его позлить. Я люблю ее, без тени сомнений соврал, хотя в душе аж передернуло от упоминания слова «любовь». Мерзкое чувство. И, возможно, даже женюсь. С той стороны воцарилась тишина, и лишь злобное дыхание немного ее разбавляло. «Только через мой труп», — наконец резюмировал лорд Осборн. «Я лишу тебя титула и наследства». Ни одна струна в душе не дрогнула от такой угрозы. Вот ни капли. Пожалуй, Роу, который мог увести Маргарет к себе, и тот пугал больше. «Придумай что-нибудь еще, папа», — ровно произнес я, наблюдая, как из дверей кинотеатра начали выходить люди. «Титул мне не нужен, а финансово я независим уже долгие годы. А сейчас прошу прощения, мне пора. Должен встретить Маргарет». Последнюю фразу произнес с таким удовольствием, что даже сам не ожидал такого эффекта. Кажется, наше с ней сотрудничество будет не только продуктивным в плане выигрыша в споре, но и определенное моральное удовлетворение я тоже получу. Позлить отца бесценно. Вдвойне бесценно было видеть лицо Джона, когда он заприметил меня. Я, кажется, даже почувствовал запах победы. Правда, пах он в основном попкорном из кинотеатра, но в этом было что-то необычное. «Не ожидал тебя здесь встретить». При рукопожатии Джон сжал мою ладонь сильнее, чем следовало. Маргарет попросила. Я попытался ему победно улыбнуться, но из-за отсутствия практики вышел хмурый оскал. «Как фильм?» Лицо Роу почему-то озарилось сиянием и плохо маскируемым ехидством. «Спроси у своей новой квартирантки, да, Маргарет?» Он сгреб ее огромной лапищей за плечо и как бы по-дружески приобнял. «Думаю, Бенедикту будет интересно в красках узнать все подробности». Девчонка просияла и тут же, как из пулемета, принялась шпарить о том, кто кого поцеловал, как смотрел и как стучало сердце. Мстительно взглянув на Джона, я разгадал его злобный план. Благо, мне повезло знать, что все происходящее – всего лишь спектакль мисс Новиковой. Пожалуй, только это спасло меня от нервного тика. А еще то, что она заткнулась, едва села в автомобиль. И даже молчала первые 15 минут поездки. Я был несказанно ей благодарен за это, если бы она все же не заговорила. «О, супермаркет, остановите, пожалуйста». «Зачем? Если бы не красный светофор, я бы чисто принципиально вдавил педаль в пол». «Что значит «зачем»?» – удивилась она. «Я не собираюсь объедать ваши запасы из холодильника. Мне нужно зайти и купить что-нибудь на завтрак». Повернув голову в ее сторону, я только убедился, что девчонка не шутит, и на полном серьезе все это мне сказала. Оскорбила, можно сказать. Конечно, она мне не нравится, но быть крохобором и пожалеть еду – это слишком даже для меня. И все же она настояла. Выила мне мозг чайной ложечкой, но у третьего по счету магазина заставила остановить машину. «Сидите здесь», – заявила Маргарет так, будто она здесь босс. «Я быстро». Как и любой мужчина, после этой фразы я осознал, насколько все безнадежно. Быстрые женщины – понятия несовместимые. Но Маргарет удивила. Явилась через 15 минут с непрозрачным пакетом, который не позволила помочь поставить в багажник, а расположила у себя в ногах. Феминистка, кажется. Когда припарковался у дома, я только убедился в своей мысли, потому что вытащила пакет она тоже сама. Но подвох я заподозрил в момент, когда мы вошли в квартиру. Вместо кухни Марго уверенно направилась к ванной. Там, сдвинув в сторону мой бритвенный набор, придирчиво осмотрела освободившееся пространство, а после тяжело выдохнула что-то в духе «маловато будет» и принялась доставать из пакета какие-то баночки. Признаться, снаружи мне казалось в нем меньше содержимого. Либо Маргарет знала секрет пятого измерения. Иначе объяснить, как она умудрилась заполнить все место вокруг раковины и несколько полок, я не смог. «Это что?» — наконец пришел в себя. «Косметика», — словно идиоту пояснила девушка, финальным штрихом освобождая от обертки зубную щетку и ставя в стаканчик рядом с моей. «Я решила, что выглядеть должна достойно вашей персоны, а красота требует жертв и соответствующего ухода». Пока я переваривал информацию, Марго вытащила из бездонного пакета последний лот, одинокий йогурт, и гордо, словно корону на инаугурации, понесла его к холодильнику. Она триумфально водрузила его на заботливо освобожденную полку в холодильнике и довольно улыбнулась. «Ну вот, вроде бы все».